Глава шестая. Когда я ехал домой на такси, до меня вдруг дошло, что я упустил одну очень важную деталь — комендантский час. Ведь я помнил о нем, но потом вдруг как-то забыл. И как же теперь быть? Можно, конечно, попробовать прошмыгнуть на территорию незаметно, но что делать дальше? Если комендантша заперла двери в общежитии, мне что же, пытаться вскрыть замок или искать открытые окна? Марине позвонить, чтобы она связала простыни и пододеяльники и скинула мне такой канат с окна? Ну, так-то вариант. В прошлой жизни, в бытность курсантом-гардемарином, мы с парнями таким образом к медичкам не раз в окна залезали. Я усмехнулся, вспомнив былые деньки. Потом, тяжело вздохнув, понял, что сейчас я хоть и выгляжу молодо, а гормоны порой бьют по мозгам. Я дед внутри. Нет у меня желания исполнять акробатические этюды просто ради того, чтобы оказаться в общаге пораньше на несколько часов. С этой благой мыслью я открыл приложение с такси на смартфоне и немного изменил конечный адрес. У водителя тут же пиликнул телефон, висевший на держателе. «Цена увеличилась, молодой человек», — меланхолично заметил он. «Все в порядке. 15 копеек меня не пугают», — отозвался я и, растянувшись на сиденье, прикрыл глаза. Ехать еще было минут 10 и... «Приехали, молодой человек», — тут же услышал я голос водителя. «Что? Уже?» Я мотнул головой и огляделся. Сразу заметил за окном сияющую вывеску «Шаурмир 24/7». Мы в самом деле на месте. Как так, телепортировались, что ли? «Вы задремали, молодой человек», — чуть улыбнувшись, пояснил таксист. «Устали, видать, сильно. Бодрый вечерок выдался, жаркий». Я невольно вспомнил, как взорвались тела оккультистов-демонопоклонников, и хмыкнул. «Вы даже не представляете, насколько жаркий. Спасибо большое. Я выбрал на экране сумму чаевых». У таксиста снова запиликало уведомление на телефоне, так что выходил я из машины, выслушивая тонны благодарностей и пожелания хорошего дня. Подойдя к двери шаурмира, я громко зевнул и вошел внутрь. «Добро пожаловать!» — встретил меня бодрый голос бессменного шаурмастера. В какое бы время суток я сюда не заходил, он всегда радостно стоит у кассы. А вот его помощники меняются, не выдерживают, похоже, темпа командира. «Привет, Саид. Ты как тут?» — поздоровался я. «Хвала Аллаху, дела процветают, господин!» — лучезарно улыбаясь, ответил он с явно выраженным акцентом. «Люди любят мое кафе, а я люблю вкусно кормить людей. Вам как обычно?» «Давай большую», — подумав, ответил я. «И кофе. Он у тебя нормальный?» «Прекрасный кофе, 3 в 1!» Расплатившись, я в ожидании своего заказа уселся за пустой столик и уставился в окно. «О, люди идут. Один другого тащит, и обоим весело». Кто-то в самом деле веселился всю ночь, пока мы демонопоклонников убивали. Двое подпитых крепких мужиков, на которых я смотрел, подошли ближе к зданию, и я невольно почувствовал легкие завихрения маны в воздухе. Так бывает, когда рядом другие одаренные. Забавно. Подпитые одаренные? Сколько же они в себя влили? Или это маскировка? Сканировать людей через пластиковое окно было довольно сложно, но я попытался определить размеры их источника. Так себе затея, не только толстый пластик мешает, но и то, что мужики в данный момент не концентрируют ману. Однако же кое-что примечательное в их источниках я ощутить успел. Двери шаурмира распахнулись, и эти двое вошли внутрь. «Добро пожаловать!» — тут же поприветствовал гостей хозяин заведения. «Здорово, Саид! Нам, как обычно, и по пиву. Хотя, давай по 2. Каждому!» — с порога заявил 2-метровый, отлично сложенный мужик в зеленой майке. Его светлые волосы были подстрижены коротко, на обветренном лице виднелась щетина, а взгляд казался слегка расфокусированным. На его фоне второй гость, черноволосый с аккуратной бородкой, смотрелся щуплым, хотя, в общем-то, комплекцию имел вполне достойную. «Один момент, господа, сейчас все будет!» Радушно отозвался Саид и быстро что-то нащелкал на экране кассового аппарата. Черноволосый молча подошел и расплатился. Его более пьяный друг, покачиваясь, начал оглядываться по сторонам. Заметил меня и пристально уставился. «А ты че на меня зыришь, парень?» Неожиданно спросил он и, покачиваясь, направился в мою сторону. «Отчего мне глаза прятать, что ли?» Усмехнулся я, поднимаясь с места. «Хочешь, тоже на меня посмотри. Стесняться не буду». Мужик подошел ко мне вплотную и навис надо мной, как скала. «Блин, да он даже крупнее Артема. Ну ничего, наш телец еще наберет массу и превзойдет этого здоровяка в размерах». «Ты чего такой дерзкий, а?» — хмуро спросил Громила. «Давно по ушам не получал». «Конечно, подобные ситуации всегда лучше решать миром, но и показывать слабость я не привык». «А ты чего такой любопытный, а?» — парировал я. «Может, тебе заняться нечем, вот и ищешь приключений». Черноволосый, который до этого спокойно наблюдал за развитием ситуации, положил руку на плечо своего друга. «Успокойся, Гриша, человек просто поесть зашел». Но Гриша, похоже, уже вошел в раж. «А я говорю, он на меня пялится. Ты посмотри на него, а? Такой взгляд дерзкий. Я будто бы его где-то видел». «Знаешь, у меня такое же ощущение», — чуть прищурившись, уставился на меня и черноволосый. «Без понятия, где вы меня видели, судари, но лично я вас вижу сегодня впервые», — ровным тоном ответил я. Мимо нас ловко просочился Саид, держа в руках поднос, на котором лежала шаурма, и стоял одноразовый стаканчик с кофе. «Господа, у нас тут мирное заведение. Давайте не будем устраивать ссор. Дружить лучше, чем воевать», — с дежурной улыбкой на лице проговорил Саид и поставил поднос на мой столик. «Хе, ты-то тварем в проклятых землях, скажи!» Усмехнулся здоровяк и продолжил с прищуром пялиться на меня. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Послушай, Григорий, я в самом деле сюда пришел поесть, и до тебя у меня нет дела», — спокойно сказал я. «Но если тебе очень сильно хочется подраться, давай выйдем на улицу. Разносить ресторанчик Саиду, поверь мне, не нужно». «Верно, господа, не нужно», — закивал Саид. «Да и драться не нужно. Давайте я каждому шарму в подарок сделаю, и вы не будете драться». Мы со здоровяком смотрели друг другу в глаза и вдруг одновременно улыбнулись. «Давай, Саид», — усмехнулся я. «Мы согласны». «Только от своих слов не отказывайся», — громко поддержал меня здоровяк и сел на свободное место за мой столик. Его друг закатил глаза и уселся рядом. Помощник Саида уже бежал к нам с очередным подносом, на котором были две шаурмы и четыре пива. «Будешь?» — пододвинул мне одну бутылку Григорий, когда я вернулся на свое место. «Нет, мне на учебу скоро», — отозвался я и впился зубами в шаурму. Живот громко заурчал, а я на несколько секунд выпал из реальности. «Твою ж медь! Я пропустил через себя слишком много маны за эту ночь. Тело в самом деле требует сторонней энергии и отдыха. Пожалуй, лишняя шаурма от Саида будет совсем даже не лишней». «Ты погляди, какой этого студента аппетит!» — хохотнул Григорий и вцепился в свою шаурму. Он принялся есть еще более жадно, чем я. Его черноволосый друг молча присоединился к нам. В итоге к разговору мы вернулись только когда каждый съел свою порцию. «Петь, я вспомнил, откуда его знаю!» — сказал здоровяк своему другу и покосился на меня. «Я тоже!» — серьезным видом кивнул черноволосый и повернулся в мою сторону. Всех в корпусе впечатлила история о кадетах, которые смогли вернуться из проклятых земель. Ваша фотография печаталась в газете, да и в «Глобале» статьи встречались. Ну и слухов полно. Мол, один парень смог взять на себя командование, и поэтому больше половины кадетов из группы неполноценных пережил этот поход. Он пристально уставился на меня. «Корпус ведьмаков и ведьм, значит? Что ж, я не удивлен, ведь почти сразу почувствовал наличие вторых сердечников в источниках Григория и Петра». Вытерев руки салфеткой, я поднялся на ноги и протянул ладонь. «Александр Егоров», — представился я, — «студент первого курса МАУТ». «Григорий Осетров», — первым ответил на мое рукопожатие здоровяк. «Десантник 16-й группы корпуса ведьмаков и ведьм». «Петр Зарипов, командир этой же группы», — более сдержанно представился его товарищ. Мы снова сели и уставились друг на друга. «Значит, выбрал мирную стезю и в корпус вступать не собираешься?» — в лоб спросил Григорий. «Не собираюсь», — кивнул я. «Но по проклятым землям ходить очень даже сильно собираюсь. Вот как только получу одобрение куратора, так сразу и начну». Ведьмаки переглянулись. «Ну да», — задумчиво протянул Григорий. «В МАУТ должно быть много дважды одаренных. А значит, с кафедрой там все в порядке. Кто у вас там главный?» Оба с интересом уставились на меня. «Вавилова Агата Игоревна», — спокойно ответил я. «У-у-у!» — скривился, будто съел целый лимон Григорий. «Сочувствую, парень!» Странная реакция и... «Сударь, ваш заказ за счет заведения. Приятного аппетита! Кушайте, только не деритесь!» Радушный хозяин Саид поставил перед нами очередную порцию еды и напитков. «Ну-с, приступим, пока горячее!» Здоровяк первым вцепился в шаурму. Я последовал его примеру. А когда доел, поспешил вернуть разговор в исходное русло и спросил прямо. «Что не так с Агатой Игоревной? С чего сочувствие?» Ведьмаки снова переглянулись. На сей раз слово взял старший по званию. «Не будем лезть в чужие проблемы, Александр. Агата наша сестра по корпусу, я не хочу сплетничать о ней за ее спиной. Спроси ее сам, может, когда-нибудь и ответит». «Да вряд ли», — махнул рукой Григорий. «Но если будешь искать другие варианты попасть в проклятые земли, а не через куратора своей академии, советую посетить Драного Медведя. Там все наши собираются, и из корпуса, и так, вольники. Пустят же парня», — уточнил он своего командира. Петр на пару секунд задумался, внимательно разглядывая меня, а затем кивнул и ответил. «Думаю, да. Если уж мы его узнали, то и другие узнают. А если нет, то, Александр, не стесняйся и скажи там, кто ты есть. Можешь еще добавить, что я тебя пригласил», — широко улыбнулся Григорий. Петр покосился на него с подозрением, вздохнул и проговорил. «Мы оба тебя пригласили, так будет вернее». «Эй, ты думаешь, одной моей рекомендации мало?» — возмутился его друг. «Чем больше рекомендаций, тем лучше», — парировал черноволосый. Я усмехнулся. Легко с ними общаться, хотя каждый из них в два с лишним раза старше моего нынешнего биологического тела. Но этим ведьмакам плевать на такие условности. С Григорием и Петром я просидел еще минут 30, задавая интересующие меня вопросы о жизни ведьмаков и походах в проклятые земли. Мужики охотно делились советами, а потом мы довольно тепло попрощались. Петр сказал, что им пора разъезжаться по домам и начинать подготовку к следующему походу. Когда ведьмаки уселись в такси, уже вовсю рассвело. Посмотрев вслед удаляющейся машине, я двинулся в сторону ворот академии, с наслаждением вдыхая аромат утренней свежести. Поняв, что у меня еще минут 20 до открытия, я решил заложить круг и прогуляться по кварталу. Именно в этот момент, когда я шел по пустой улочке, у меня вдруг зазвонил телефон. И кому только не спится. Я достал трубку из кармана и взглянул на экран. Хм, еще и номер неизвестный. «Алло», — ответил я. На той стороне пару секунд висело напряженное молчание, затем резкий мужской голос произнес. «Доброе утро, Александр Егоров?» «Все верно. Здравствуйте. С кем имею честь?» «Боярин Андрей Степанович Мурашов, отец Алины. Прошу прощения за столь ранний звонок, но я не мог не позвонить вам, когда узнал подробности сегодняшнего...» Он замолчал и скрипнул зубами. Мужчине явно было тяжело держать себя в руках. Резко выдохнув, он продолжил. «Сегодняшнего инцидента. От всей души благодарю вас за организацию спасения моей дочери. Я обязательно отблагодарю вас лично, но позже. Сейчас пока так. Спасибо вам, Александр. Я никогда не забуду того, что вы сделали для Алины». Он говорил пылко и решительно. Я невольно вспомнил саму Алину и ее огненную стихию, отчего улыбнулся. «Пожалуйста, Андрей Степанович», — спокойно проговорил я. «Я принимаю благодарность, но хочу, чтобы вы знали. Ваша дочь мой друг и важный человек для другого моего друга. Я просто не мог остаться в стороне». На этой ноте я заметил, что подошел к главным воротам Академии. Бросил взгляд на уличные часы, висевшие возле них. «Уже пускают. Отлично». «Достойные слова, Александр», — ответил в трубку боярин. «И достойно то, что от моей благодарности вы не отказываетесь. Тогда, может быть, еще и подскажете, чем лучше вас отблагодарить, чтобы мой дар чистого сердца не стал для вас бременем». Я кивнул охраннику и прошел мимо КПП вглубь территории. «Ну, тут я вам не помощник, Андрей Степанович», — с улыбкой в голосе проговорил я. «Я приму любой дар, сделанный от чистого сердца». Пару секунд боярин молчал, а затем произнес. «Я вас услышал, Александр. Спасибо за наводку. Еще раз благодарю за жизнь моей дочери. И спасибо, что уделили время. До встречи». Он первым положил трубку. Я усмехнулся и убрал смартфон в карман. Боярин явно по натуре импульсивный, так еще и сейчас на нервах, но приятно, что он мне позвонил. Мурашов любит свою дочь и поступает по чести да по совести. Молодец. А мне лишнее внимание уж точно лишним не будет. Ведь чтобы стать аристократом, нужно совершить немало подвигов и прославиться. Я хмыкнул и остановился возле старого кедра. Во внутреннем кармане, надетой на мне джинсовки, сейчас лежит отчет Семена о моей родословной. С одной стороны, конкретно мне можно и без подвигов стать аристократом, по праву рождения. Но с другой, не имея запасного варианта, я уж точно не хочу встречаться с графом Рязановым. Это во-первых. Во-вторых, мне не хочется подчиняться кому бы то ни было, даже своему биологическому деду. А значит, план стать аристократом своими силами я оставляю пока что как основной, а план стать Рязановым как вспомогательный. С дедом я обязательно встречусь, но попозже, не сейчас. Обдумав это, я продолжил путь к общежитию для преподавателей и персонала. Надо бы умыться и привести себя в порядок. Мне так хочется спать. Но, похоже, весь день придется превозмогать, заливаться кофе и бороться со сном. Надеюсь, ничего безумного сегодня не случится.